Глава 32. Красуясь под восхищенными взглядами мужчин, Диана Вирте прошлась по белоснежному песку тропического острова, на миг остановилась и грациозно потянулась всем телом. «Шикарная женщина!» — выдохнул Олег Трофимов, который находился неподалеку. «Да», — согласился я с ним. «В самом деле Диана шикарная женщина. Это бесспорно. Фигуристая, стройная, загорелая красавица в красном бикини. У нее давно не было мужчины, а природа требовала свое. Поэтому я часто ловил ее заинтересованные взгляды, которые она бросала на меня или на кого-то из воинов нашей группы. Однако мне не до того. Поставил цели, стараясь не отвлекаться, а бойцы на роман с Дианой пока не решались». «Как считаешь, командир, если я приглашу ее посидеть в баре, она не откажет?» — спросил Трофимов. «Рискни!» — улыбнувшись и продолжая наблюдать за красавицей, которая вошла в воду, ответил я. «Разрешаешь?» «Разрешаю!» Трофимов покинул лежак и последовал за Дианой, а я надел солнцезащитные очки, посмотрел на голубое небо без единого облачка и расслабился. Перелет на Тарим занял 3 недели, и моя группа из нескольких боевиков Олега Трофимова, Дианы Вирты, Жоры Ломова и Хулио Синкараса добралась до столичной планеты Центральных миров без приключений. Летели на Пегасусе контрабандистов. Мастера оставили на тайной базе. Как ни крути, ИИ должен контролировать исследования ученых и делать это лучше всего с борта теневика. Чуть какая опасность, Роберт Маркин погрузит на борт корабля бойцов, трофеи, ученых и дочь Дианы, подорвет объект и скроется в глубинах космоса. Ну и кроме того, Тарим не Амур. Главный мир ЦМ охранялся очень хорошо. И мой корабль могли обнаружить, даже несмотря на старые имперские системы маскировки. Так что работать пришлось по старинке, без помощи искусственного интеллекта и без поддержки фрегата. С Дианой Вирте и Хулио Синкарасом общий язык нашел. Госпожа адмирал понимала, что ее уже похоронили, и провал операции на Амуре в случае возвращения ко двору верховного правителя ей не простят. Орландо Таги племянницу уже не ждет, и помимо того на базе оставалась Мэри, за которой присматривала Анхелика. Так что придется начинать все с нуля. А молодой наследник уничтоженного мафиозного клана затаил на правительство Центральных миров и лично на Орландо Таги зло. Он, конечно, интеллигент, но воспитали его правильно. И смерть отца, братьев, сестер и другой многочисленной родни парень прощать не собирался. Так что на союзников я мог положиться. Пусть не на 100%, но уверенность, что они не попытаются меня сразу продать, имелась. Как ни крути, а мотивация поддерживать меня у них была. Комплекты документов в порядке. Деньги есть, связь с агентурой новороссийских спецслужб имелась, компромат на чиновников и влиятельных людей Тарима с нами. Пегасус в реестре гражданских судов ЦМ, и у властей претензий к экипажу нет. Нас никто не искал и не пытался поймать. Все хорошо. Мы никого не интересовали. Можно работать спокойно. И группа практически сразу перешла к активным действиям. Главный город Тарима назывался Бергар, в честь золотого рудника, который дал толчок к развитию этого поселения. И если 200 лет назад в нем проживало 300 тысяч человек, сегодня, несмотря на войны и катаклизмы, он стал мегаполисом с населением в 25 миллионов. В СКМ и НРИ таких крупных городов не было. Все-таки миры в рукаве Персея – окраина расселения человеческой расы. Поэтому некоторые мои бойцы, увидев многолюдную столицу Централов, испытали легкий шок и почувствовали себя провинциалами. Но вскоре это прошло. Люди всегда остаются людьми, а у нас было дело. Группа быстро обзавелась жильем. Имея средства снять квартиру, офис или склад – не проблема. Затем появился транспорт. Несколько автомобилей, мотоциклы и аэромобиль. Боевые доспехи и серьезное оружие. Гранатометы и пулеметы, мины и снайперские винтовки, штурмовые комплексы и переносные зенитно-ракетные комплексы. Провести не удалось. Но купить вооружение оказалось несложно. Как легально, так и на подпольном рынке, который, само собой, частично контролировался спецслужбами ЦМ. А помимо того, для связи с Маркиным был арендован номер на станции гиперсвязи. В общем, буквально через 3 дня после высадки на планету у нас было все, что нужно, включая средства наблюдения и коммуникаторы, а также шпионское оборудование. И после проведения разведки, когда мы узнали, что сенатор Орвел подставил Сэма Чу и уцелевших членов семьи Кампино, мы решили взять его за жабры. Рассудили просто. Он самый крупный и влиятельный человек из тех, на кого есть компромат. Если его сломаем, с остальными будет проще. Как ни странно, заставить сенатора работать на нас и вернуть деньги Дона Кампино, которые он уже считал своими, оказалось несложно. Орвел, конечно, человек непростой, хитрый и коварный политик, но при этом трусливый. Поэтому, как только он убедился, что мы имеем возможность обрушить его карьеру и готовы это сделать, Орвел сломался. После чего вернул половину денег семьи Кампино, которые перевел на личные счета, и пообещал оказывать всемирное содействие во всех наших делах. Что немаловажно. Он так и не узнал, кто надел на него хомут, и это его бесило. Только деваться некуда. А мы сенатору не доверяли и раскрываться перед ним не собирались. А то ведь можно, как Сэм Чу и Кампино, угодить за решетку. Следующий шаг – экспроприация финансов семьи Кампино, которые хранились на тайных счетах покойного Дона Ильи и были недоступны сенатору. Шутка ли? Без малого 12 миллиардов фунтов! Такие деньги без хозяина долго не лежат. Рано или поздно до них кто-нибудь дотянется. Следовало действовать без промедления. И они перекочевали на наши счета, которые были заранее открыты в нескольких банках на подставных лиц. Нам эти деньги пригодятся в любом случае. Хотя часть счетов оказалась недоступна даже нам, и в моей копилке, с учетом денег, которые вернул Фрэнк Орвел, оказалось 11,5 миллиардов таримских фунтов. Плюс вклад Хулио Синкараса, который отдал 2/3 от того, что осталось ему от клана. И это еще 4 миллиарда фунтов. Все по-честному. Он нам деньги, а мы ему относительную свободу под нашим присмотром. Будет хорошим мальчиком, поможем наказать Орландо Таги, тем более, что в этом наши цели совпадают. Попробует вести двойную игру? Убьем. Как только разобрались с финансами, продолжили шантажировать местных политиков и военных. Страховались и действовали предельно осторожно. Давили людей и представлялись наследниками клана Кампино. Но если с сенатором Орвелом обошлось без эксцессов, с другими далеко не все проходило гладко. Например, командующий Таримскими военно-морскими силами свет-лидер Жорж Пескарини, старый морской волк, в подчинении у которого были элитные бойцы спецподразделений, назначил личную встречу и попытался нас уничтожить. А министр Тарима по соцобеспечению мадам Герда Деметролус натравила на нашу группу элитных детективов-ликвидаторов. Такие вот люди в прошлом совершили мерзкие поступки, а потом искренне удивляются, что их шантажируют. Ну-ну. Будь мы попроще, нас обязательно бы доставили и уничтожили. Но группа подобралась хорошая. Мы всегда были настороже. Не подставлялись и не оставляли следов. Поэтому удары наших противников приходились в пустоту, а в информационной планетарной сети появился компромат на упрямцев, вследствие чего адмирал Жорж Пескарини застрелился, а Герда Деметролус подала в отставку и оказалась в тюрьме. Совершенно незаметно пролетели 2 месяца. Срок немалый. И достигнуты определенные результаты. Но люди устали. Пришло время отдохнуть, подвести промежуточные итоги и определиться с дальнейшими планами. поэтому, оставив возле станции гиперсвязи Ломова на тропическом острове в 100 милях от столицы, я арендовал курортный островной отель на берегу моря, которое носило имя братьев Ковальских. Кто они такие, чем прославились, не знаю, и лезть в информсеть, чтобы это узнать, я не собирался. Неважно, сейчас главное – восстановить силы. «Она согласилась!» – из моря выбрался Трофимов. «Удачи!» Лейтенант Гру, напевая под нос веселую песенку, подхватил с лежака полотенце и ушел. Опять я остался в одиночестве и продолжил размышлять. «Денег столько, что можно открыть свою транспортную компанию, купить несколько грузопассажирских судов или построить парочку боевых. Группа у меня, как уже было отмечено, хорошая, и есть поддержка новороссийской разведки. Связи на Тариме появились. Дергай за ниточки и плети паутину, которая путает столичный мир ЦМ. Хочешь, становись пиратом и контрабандистом. Хочешь, криминальным королем или дворянином. Свобода! Но это не совсем то, ради чего я оказался в логове врага. Нужно так наступить на пятку Орландо Таги, чтобы он взвыл и начал отзывать своих воинов из рукава Персея. И чем быстрее это произойдет, тем лучше. Значит, что? Революция и террор. Именно в этом направлении развивалась моя мысль. Ха. Но возможно ли устроить это? И надо ли идти таким путем? Вопрос непростой. В каждом государстве существуют недовольные режимом люди, которые рано или поздно собираются в революционные ячейки, группы и организации. Это аксиома. Так всегда было. И лоскутная империя Орландо Таги не исключение. Под властью верховного правителя сотни планет, каждая из которых живет или старается жить по собственным законам, морально-этическим и религиозным принципам. Между людьми слишком много противоречий, а спецслужбы и каратели Орландо Таги не всегда в состоянии вовремя разрешить или задавить конфликт. Так что восстание в центральных мирах не редкость. Мне это хорошо известно. Кое-какую информацию уже собрал и проанализировал. Так что в теме. И только за последние 10 лет было 19 крупных выступлений против власти верховного правителя. Обо всех говорить не надо, это долго. А на некоторых остановиться стоит. Для примера. Планета Абиссиния в системе Рамо. Население исповедовало традиционное мусульманство, и ничто не предвещало беды, пока в этот мир не стали переселять колонистов с планеты Рия, которые придерживались популярного в 23 веке учения всепрощающего космоса. Между коренными и пришлыми стали возникать конфликты на религиозной почве. Пролилась кровь. Религиозные деятели Абиссинии провозгласили джихад, и переселенцы были истреблены. За 48 часов погибло 300 тысяч человек, после чего на планету высадился экспедиционный корпус Централов, и начались бои, которые продолжались 3 месяца. Общий итог – 2 миллиона жертв среди мирного населения, уничтоженная инфраструктура, 2 сбитых эсминца, пропажа нескольких космических кораблей, большие потери в 4 охранных дивизиях ЦМ и партизанское движение на планете. Планета Пирва в системе Анжело. Индустриальный мир, где богатые так допекли рабочий класс, что начались акции протеста и забастовки. Местные магнаты попросили Орландо Таги о помощи и были присланы войска. Демонстрации и митинги оказались под запретом, а партии, которые боролись за социальную справедливость, разогнаны. По этому поводу рабочие вышли на улицы и были атакованы полицией, наемниками и регулярными войсками, а поскольку на Пирве находились оружейные заводы, рабочие смогли быстро вооружиться и дать отпор. Ну и понеслось. Несколько месяцев понадобилось правительству, чтобы навести порядок. Но во что это обошлось? И какие потери среди солдат? до сих пор точно неизвестно. Много. Это факт. И в некоторых районах Пирва вот уже 5 лет режим «Кто?» контртеррористической операции. Планета Сильвана в системе Астарта-4. До прихода ЦМ этот мир являлся королевством под управлением династии Могеридов. Уровень развития слабый, и централы легко покорили планету. После чего Могериды, кого не уничтожили захватчики, стали марионетками. На время все затихло, и мир стал развиваться. Многие сильванцы охотно служили в войсках ЦМ, а потом выходили в отставку и возвращались на родину. Ничто не предвещало беды. И на планете находилось всего 2 гарнизонные смешанные бригады. Однако поступил сигнал от агентов государственной безопасности. Они сообщили, что недобитые Могериды во главе с принцем Кальвином готовят восстание. С ближайшей базы ВКС к Сильване двинулась эскадра. Но когда она добралась до места назначения, гарнизон централов уже был полностью истреблен, а мятежники на заранее арендованных у государственных транспортных компаний судах попытались скрыться в диком космосе. Вот только сбежать у них не вышло. Боевые корабли ЦМ догнали беглецов и полностью истребили. По крайней мере, если верить официальным источникам, которые могли ошибаться. Это только некоторые примеры. И я делал вывод, что государство Орландо Таги – колосс на глиняных ногах. Да, у централов огромная армия и могучий военно-космический флот. Да, Орландо Таги – авторитетный правитель, жесткий лидер, умный и хитрый человек. Да, центральные миры – огромная держава с огромнейшими ресурсами, но она неустойчива. И если наносить удар, необходимо бить в сердце. Есть ключевые точки, такие как Тарим, Норфолк или Гедеон. Если на них вспыхнет восстание, Орландо Таги придется по-настоящему тяжко. Прерывая мои размышления, запиликал коммуникатор. Это был Ломов, и я ответил. «Привет, Жора, что случилось?» «Здорово, Демид. Новости от Роберта». «Срочные?» «Да». «Понял тебя. Скоро буду в столице. Жду». Перед тем, как отправиться на отдых, я проинструктировал Ломова и дал ему четкий приказ тревожить меня только в самом крайнем случае. И раз уж он это делал, действительно произошло нечто серьезное. Может, разгаданы секреты трофейных артефактов? Направляясь в отель, задал я себе вопрос и сам же на него ответил. «Разгаданы или нет, посмотрим. Не торопись и напрасно себя не обнадеживай».